30 апреля, чудесный зимний вечер. Сижу перед телеком, разминаю плечи. Надоело, оделся выше, стрельнул сигарету. Черт, ёженькаю с прошлого лета. Падает снег, падает тай на моих губах. Улица приносит отрывки нужных фраз. Я иду себе спокойно, не поднимая глаз. Почти лето, а кругом все в белом, класс. Нет больше правил, нет больше форматов. Нет больше правил, нет больше форматов. Нет больше правил, нет больше форматов. Посмотри в зеркало, себе увидишь весь мир. Нет больше правил, нет больше форматов. Нет больше правил, нет больше форматов. Нет больше правил, нет больше форматов. Посмотри в зеркало, себе увидишь. Опять субботний синдром, вечер, некуда выйти. Некуда спешить, нет цели, дальше жить бесполезно. Нет ничего, чтобы здесь держало, сколько помню. Всегда чего-то не хватало. Стыдно за свои поступки, каждый раз стыдно задумываюсь. Стоило ли, точно не знаю, говорят. Время лечит, бесконечно сомневаюсь. Впрочем, наверное, кого-то и лечит. Нет больше правил, нет больше формата. Нет больше правил, нет больше формата. Нет больше правил, нет больше формата. Посмотри в зеркало, себе увидишь весь мир. Нет больше правил, нет больше формата. Нет больше правил, нет больше формата. Нет больше правил, нет больше формата. Посмотри в зеркало, себе увидишь весь мир.